Глава 65. В здании имперской контрразведки все шло своим чередом. Одни дела сменяли другие, а другие сменялись теми, которые приходили следующими. В приемную заместителя начальника контрразведки пришел капитан из службы оперативного обмена. Лейтенант-секретарь при виде его поднялся из-за стола и спросил: «Сэр, вы хотите попасть на прием к генералу?» «Хотелось бы». «У вас что-то срочное?» Капитан вздохнул. «Не то чтобы срочное, но, думаю, генерала это заинтересует. Я, конечно, могу скинуть в систему, и пусть дойдет, когда дойдет. Но потом вы же будете скандалить, что мы вас вовремя не информировали». «Сэр, я понимаю, о чем речь, и сейчас же соединю вас с генералом». Лейтенант нажал кнопку интеркома и произнес: «Прошу прощения, сэр, вы просили не беспокоить, но тут капитан из оперативного. Что-то чрезвычайно важное». «Хорошо, пропусти его». Секретарь указал на дверь кабинета. «Вы можете пройти, сэр». «Благодарю», — кивнул капитан и, одернув китель, зашел в кабинет генерала. Прежде ему здесь бывать не приходилось. Все служебное время он проводил у себя в отделе. Работы там хватало. И хотя служба была не из легких и брали туда исключительно ронвердов, но в свое время на тестировании он показал результаты не хуже. И его взяли, поскольку при равных результатах предпочитали брать суперколверов. Они считались более лояльными империи. Хотя факта предательства со стороны ронвердов никто припомнить не мог. «А, капитан Глок, если не ошибаюсь». «Вообще-то Близнер, сэр. Но мне все равно приятно». «Дерзкий», — подумал генерал. Другого бы он поставил на место, но эти из информационно-оперативного отдела были чем-то вроде клуба полугражданских лиц, и их выходки терпели только потому, что они частенько приносили в клювике золотые зернышки, вроде аналитических выкладок из материала, отфильтрованного с тысяч донесений. «Сэр, мы получили сообщение по открытой линии от некоего субъекта, назвавшегося офицером контрразведки лейтенантом Дынером. Поначалу мы не придали этому значения. Линия открытая, и по ней часто дозваниваются малоадекватные личности». «А вы не могли бы запустить это в архив, и донесение пришло бы ко мне?» «Но через 3 дня, сэр. А потом нам бы выставили претензии, что мы не доводим важные новости немедленно. Ну вот, мы попытаемся довести, сэр». «Я могу продолжать?» «Разумеется, капитан, продолжайте». «Этот лейтенант Дынер сообщил, что он принадлежит группе, выполняющей секретное задание. Он пожаловался, что оказался обездвижен и погружен на коммерческое судно, на котором и пришел в себя через много часов. Он имел разговор с полицией и военной полицией и едва смог доказать, что он не наркоман и что с ним произошло недоразумение. Поскольку он назвал фамилии нескольких офицеров управления, мы посчитали, что это может быть интересно». «Он называл аварийные коды?» «Так точно, сэр. 15, 20, 613, 28». Начальник покачал головой. «Да, это наш кадр. Он сообщил какие-то подробности происшествия?» «Он сказал, что его вышибли из группы, дали по голове, накачали наркотиками и отправили на ближайшее судно. И он теперь понятия не имеет, где находится группа. Он утверждает, что у него есть информация, которую он желает доставить в отдел. Сэр, мы будем оплачивать. Мы, то есть управление, будем оплачивать его доставку к вам». «Да, мы будем оплачивать, это не вопрос. Пришлите документ, я подпишу. И большое вам спасибо, капитан. И всего хорошего». Капитан поднялся и вышел, а генерал выскочил следом в приемную и крикнул: «Ламберт, так тебя розеток!» «Я здесь, сэр!» – вскочил со стула лейтенант. «Немедленно всех ко мне!» «Кого, сэр?» «Заместителей!» «Но, сэр, вы сам заместитель!» – осторожно заметил секретарь. «Ах, да! Ну, значит, начальников отделов! И быстро!»